Херна, отобрав у Люциана пилюлю, я запустил ее точно между его глаз. Ай, Барт отскочил, потирая лоб. Успокоительное нужно принимать вовнутрь, а не швыряться им в окружающих. Выпалил он, а меня так лучше успокаивает. Ладно, примирительно поднял руки Люциан, давай начнем все сначала. Нет, я и первый-то раз с трудом выдержал, так что давай продолжать. Шагай. И мой спутник зашагал, не забывая нарочито громко вздыхать, удрученно покачивать головой и бросать в мою сторону угрюмые взгляды. Примерно так обижаются пятилетние дети, с которыми у Люциана было много общего. Например, любовь к размазыванию соплей. Но, хотелось мне того или нет, выкручиваться из сложившейся ситуации нам придется вместе. Упаднические же настроения станут только мешать двигаться к цели. Теперь удрученно вздохнул уже не Люциан. Уняв негодование от того, что снова вляпался в историю, я спросил у спутника. «Мы на континенте?» «Ага», – нехотя буркнул он. «Говорят, что ты знаешь эти места. Мы прошли довольно далеко и, как я надеялся, скоро должны были достичь поселения. Порою мне казалось, что между древесными стволами виднеются огоньки. Конкретно эти», – Барт развел руками, – «нет. Я выступал в лучших тавернах королевского города, а не шлялся по лесам, словно бродяга. И чего же завязался столь удачной карьерой? Не то, чтобы мне хотелось досконально узнать всю биографию Люциана, но в ней могла содержаться ценная информация. Потому что, некоторые дамы слишком падки на чарующий голос, а их кавалеры слишком ревнивы». Барт поморщился, явно вспомнив что-то неприятное, а потом добавил. «Кроме того, у рыцарей весьма крутой нрав, тяжелая рука и непоколебимая склонность к насилию. Он посмотрел на меня. Ты бы отлично вписался в их компанию. Так и скажу им, если встречу. Рекомендательное письмо напишешь?» «Могу», — легко согласился Люциан и неожиданно улыбнулся. «Вот только если покажешь его не тем рыцарям, то они разрубят пополам и бумагу, и тебя». Подобная перспектива мне совсем не понравилась. Пришлось распрощаться с мечтой стать рыцарем. «В таком случае, круглый стол обойдется без меня. Ты знаешь о короле Артуре и его круглом столе», — оживился Люциан. «Но откуда?» «Книжки читал. В своем мире. И что же в них пишут? Я хотел бы послушать и сравнить с теми песнями, что слагают придворные министрели. Рассказчик из меня посредственный, да и мифы я помнил плохо, поэтому не спешил разглагольствовать. Скорее всего, одно и то же. Готов поспорить, эти сказки принес к вам один из иномирцев». «Причем тут сказки?» Люциан даже остановился. «Король Артур правил Аркадией 5 веков назад, а еще...» Тихо, я ладонью зажал разинутый рот собеседника, прервав тем самым очередную его тираду. Теперь мне уже не казалось. Между деревьев, действительно, мелькали огни довольно большого поселения. А еще, стоило Люциану заткнуться, до моего слуха донеслись возбужденные крики и улюлюканья. Барт тоже это услышал и аккуратно отодвинулся. «Может, праздник какой?» — шепотом предположил он. «Очень на это надеюсь». Я немного приободрился. По крайней мере, голоса казались человеческими. Пусть это и не гарантировало того, что нас не попытаются убить, но все же немного обнадеживало. Мы с Люцианом переглянулись и ускорили шаг. Вскоре лес остался позади, и перед нами раскинулась уютная низина. С одной стороны к ней примыкали деревья и поля, а с другой — та самая гора, на которую я ориентировался при прокладывании пути. С высоты холма открывался прекрасный вид на не совсем прекрасное действо. Посреди города на большой площади собрались люди с факелами и вилами. Они окружили большой костер и орали: «Сжечь ведьму!» «А что, если они хотят сжечь ту самую ведьму, которая может открыть портал?» Люциан проявил неожиданную сообразительность и в точности озвучил мои мысли. Придумывать план действий не оставалось времени. «За мной!» — крикнул я и припустил с холма вниз. 11. «Сжечь ведьму!» Люциан спустился в деревню быстрее благодаря особой технике, а именно — кубарем. В темноте он споткнулся и лишь благодаря воле случая умудрился не свернуть себе шею. Выкрикивая ругательство вперемешку с молитвами неизвестным мне богам, Барт прокатился мимо и с грохотом затормозил об оказавшийся на пути забор. Дерево треснуло, а вот голова моего спутника нет. «Не мой сегодня день», — пробормотал многострадальный Люциан, вставая сначала на карачки, а потом с хрустом выпрямляя спину. «У тебя каждый день не твой день», — я чуть замедлился, чтобы не врезаться в невысокий заборчик. Вдоль него тянулась узкая тропинка, ведущая в нужном направлении. «Такова судьба Творца», — философски рассудил Люциан. «Только если он придурок», — в тон ему отозвался я. Оскорбленный в лучших чувствах Барт лишь презрительно фыркнул. Пробежав вдоль забора, мы свернули, миновали два вполне себе обычных деревянных домика и оказались на не слишком-то широкой улочке, которую дождь и сапоги селян превратили в грязевое болото. Лезть в него не хотелось, но выбора не оставалось. Спустя несколько минут спринта с препятствиями и непрекращающихся стенаний Люциана, мы добрались-таки до площади. По правде сказать, площадь – это преувеличение. На деле люди, эльфы и, кажется, гномы, собрались на пустыре между домов, где соорудили небольшой деревянный помост. На нем возвышался обложенный хворостом столб, у которого веревками и цепями была надежно зафиксирована хлипкая старушенция с крючковатым носом и огромной бородавкой на остром подбородке. Один ее глаз оказался мутным и желтым, а второй затянуло бельмо. Даже не беря во внимание черный мешковатый балахон, остроконечную шляпу и нечесанные седые космы, любой балбес бы сходу понял, кто именно оказался на костре. Эту мою мысль подтверждал возглас Люциана. «Да это же ведьма! Она самая!» К нам повернулся один из местных, мы ей раньше многое прощали. «Ну напьется, заставит у всех молоко скиснуть, не урожай нашлет, вшей, не сварение, падеж скота, орды саранчи или вот, как сейчас, ненастье. Бывает». Но когда Брунгильда ушла в запой и притащила в эти земли целый клан орков, наше терпение лопнуло. «Сожжем ее и дело с концом», — я окинул взглядом безобразную старушенцию. «Так вот, значит, кому жители лесных дали обязаны вторжением зеленокожих головорезов? Интересно, она так хотела от них избавиться или у нее имелся какой-то план по покорению мира? Впрочем, сейчас эти подробности меня не слишком интересовали. А чего сразу жечь?» Я опустил взгляд на сложенный вокруг ведьмы костер. «Женского тепла не хватает, очень смешно», — селянин скривился. «Смешно то, что вы, придурки, пытаетесь поджечь сырые ветки в ливень». К этому моменту на наше появление обратили внимание практически все. Даже молодой прыщавый парнишка, который скрючился у костра и безуспешно пытался высечь искру, при этом имея поблизости кучу зажженных факелов. «Ты откуда такой умный, а?» К разговору подключился еще один заросший бородой мужичок, как-то нехорошо наклоняя вилы в мою сторону. Только я собирался доходчиво пояснить новому собеседнику, что направлять колющие предметы на окружающих чревато проникающими ранениями, в разговор вклинился Люциан. Он проскользнул между мной и вилами, отвел их в сторону кончиком пальца и широко улыбнулся. «Мы – странствующие артисты. Ну вот и странствовали бы куда подальше», – посоветовал нам первый селянин, расправляя впалую грудь. «Мы тут таких, как вы, не любим. Такие, как мы, от вас тоже не в восторге». Толкнув его плечом, я направился к костру. На стоящую посреди хвороста старуху без слез смотреть было практически невозможно. В мою голову невольно закралась мысль, всегда ли она выглядела именно так, или же в молодости отличалась статью и красотой, как Адалинда. Если ведьму лесных далей в будущем ждет такая же участь, то добрым наше соседство назвать уже не получится. «Прошу вас простить моего друга, добрые люди, Люциан не отставал от меня ни на шаг. У нас сегодня выдался крайне тяжелый день. Да мы тоже, видишь ли, не развлекались». Дородная женщина неопределенного возраста скрестила руки на груди. «Сначала орков били, а потом ловили эту гадину». Резким кивком головы она указала на ведьму. Благо, она упилась до беспамятства и на своей метле врезалась в стену моего дома. Тут-то я ее и скрутила. «Какая героиня?» Пленница крестьян захихикала. Голос у нее оказался мерзким, похожим на скрип ржавых несмазанных дверных петель. «Убью тебя последней». «Ну зачем же так сразу?» Люциан забрался на помост и осторожно приблизился к прикованной к столбу ведьме. «Мы же не враги друг другу. Давайте жить дружно. Давайте без давайте», — отрезала ведьма и тряхнула головой, отчего ее шляпа съехала на округлый лоб. «Мне надоело терпеть соседство скудоумных олухов и базарных баб. Вместо того, чтобы чтить меня и поклоняться, они воспользовались моей слабостью, пленили и вознамерились сжечь. Прикончу вас всех, и дело с концом». Несмотря на то, что на помост я не забирался, запах перегара от старухи ощутил в полной степени. «Хоть закусывай». И все же, Барт оглядел ведьму, подбирая нужное слово, и даже с этой задачей он не справился. «Милейшая, не стоит принимать поспешных решений. Видите ли, нам с другом нужна ваша помощь». Ведьма расхохоталась. «Брунгильда сроду никому не помогала», — сообщил Люциану прыщавый паренек. «Она только пакостит. Мы даже за рыцарем в замок посылали. Вот столько раз». Он растопырил левую ладонь, демонстрируя пять пальцев, но никто не приехал. Пришлось самим. И вы даже здесь облажались, ведьма осклабилась, и одна из охватывающих ее цепей лопнула. Молитесь, твари дрожащие. Прыщавый паренек быстрее заработал огнивом, крестьяне ощетинились вилами, а Люциан, поспешно спрыгнув на землю, спрятался за моей спиной. «Оставляю переговоры тебе», — шепнул он мне на ухо. «Только прошу, будь повежливее. Может, лучше сам? Пусть я и недолюбливал барда, но общаться с людьми у него порою выходило куда лучше, чем у меня. Не в этот раз». Он замотал головой. «А чем этот раз отличается от других?» «Не понял я. Тем, что она ненормальная». Дрожащий палец барда указал на заливающуюся скрипучим смехом безобразную старуху. «Ну, что же, в последнее время мне не привыкать общаться с ненормальными, да и портал кто-то должен открыть. Так что я поднялся на помост и отодвинул в сторону бледного парнишку, который, как заколдованный, продолжал неистово высекать искру. Но то ли лыжи не ехали, то ли поджигатель из этого крестьянина, как из меня балерина. Иди погуляй», — посоветовал я ему. «Только далеко не уходи, мальчишка». Ведьма плотоядно облизнулась и усилием воли разорвала еще одну веревку, затем еще одну и, наконец, последнюю. «Мне хочется сожрать твои потроха», — взвыла старуха, которую шатала из стороны в сторону так, словно она стояла на лодке в шторм. «Закусывать надо было раньше». Я встал напротив нее и поморщился. «И вообще, завязывала бы ты пить, вредно это, особенно в твоем возрасте. С чего ты взял, что я пила?» Отойдя от столба, старуха оскалила кривые желтые зубы. «Да ты и сейчас в хлам, а вот и нет», — запротестовал ведьма. «С чего ты взял? Мне оставалось лишь закатить глаза. С того, что я слева от тебя». А ведьма сконфуженно откашлялась и повернулась ко мне. «Неважно», — прошамкала она, — «слева ты или справа, важно, кто владеет магией». Брунгильда щелкнула пальцами, и невесть откуда взявшаяся метла с низким гулом истребителя спикировала с темных небес прямо на площадь. Заставив селян плюхнуться в грязь, она заложила крутой вираж, подобрала ловко запрыгнувшую на нее Брунгильду и поднялась над помостом. Только что переговоры усложнились. Теперь, чтобы продолжать разговор, мне приходилось задирать голову, а говорить пришлось. Ведь никто, кроме этой старухи, не мог вернуть нас с Люцианом обратно. Слезая с транспортного средства, я повысил голос. «Нельзя пьяный за руль, за метлу. Ты блаженный, что ли?» Опустившись чуть ниже, ведьма уставилась на меня. Я скрипнул зубами, но сдержался. «Нет, но нетерпеливый. Не усложняй, мать». Брунгильда вдруг расхохоталась и принялась летать вокруг меня. «В моей жизни было превеликое множество шабашей. Там я знавала всяких чудовищ, но ни одно из них не могло бы зачать тебя в моей утробе. Это даже звучит мерзко». Я брезгливо поморщился и лишний раз поблагодарил свою не самую богатую фантазию за то, что избавило меня от визуализации услышанного. «Давай без интимных подробностей. Мне нужна помощь, а мне плевать», — рявкнула ведьма, продолжая кружить надо мной. Я тяжело вздохнул. «Так и думал. Значит, по-плохому? Ну рискни, щенок». Ведьма унеслась прочь, на миг скрылась за домами, а потом показалась вновь, поливая все вокруг зеленым пламенем. Вечер мгновенно перестал быть томным, да и я оказался не готов к такому свиданию, так как не прихватил оружие. Нож и сломанный меч остались лежать дома на полке. Кто мог подумать, что они пригодятся? Я же просто портал хотел посмотреть. Между тем, ведьма сделала бочку и расхохоталась. Двигалась она слишком быстро, так еще и разбегающиеся с воплями селяне мешали прицелиться. Брунгильда то поднималась ввысь, то пикировала к самой земле, продолжая ржать, как ненормальная. Ей удалось почти достать меня. Пришлось спрыгнуть вниз, чтобы не сгореть в зеленом огне. «Нужно отвлечь ее», — крикнул я Люциану, пытаясь перекрыть вопли паникующей толпы. «Если крестьяне и умудрились связать пьяную ведьму, то противопоставить ей в открытом бою ничего не могли. Как, Барт, который как раз пытался залезть под помост, замер и непонимающе уставился на меня. Как хочешь, мне нужно, чтобы она замерла хотя бы на миг, иначе не попаду». Люциан закусил губу, а потом вдруг забрался на помост. Под моим ошалелым взглядом он сбросил камзол, сорвал со своего тщедушного тела рубаху и принял горделивую позу древнегреческой статуи. Что сказать, от такого зрелища челюсть отвисла даже у меня. Несколько местных так и вовсе забыли, что на них горит одежда, и замерли на месте. Брунгильда тоже не стала исключением. Остановив метлу прямо напротив Люциана, она посмотрела на него, как мне показалось, со смесью удивления и жалости. «Святые угодники», — пробормотала старуха, — «срам-то какой, ты бы прикрылся, что ли?» Быстро смекнув, что лучше шанса мне не представиться, я выпрямился и призвал силу драконоборца. Мне показалось хорошей идеей лишить ведьму преимущества в скорости, а потом еще раз попытаться убедить ее помочь нам вернуться домой. И с первой частью плана проблем не возникло. Повинуясь моей воле, яркое пламя охватило метлу, а потом перекинулось и на ведьму. Причем занялось так, словно сверху вылили пару-тройку литров жидкого разжига для костра. Заорав так, что в соседних домах полопались окна, охваченная пламенем Брунгильда взмыла в темное небо и принялась метаться по нему, подобно наплевавшей на законы физики комете. В отличие от селян, которым хватило ума сбить друг с друга пламя, ведьма просто металась из стороны в сторону и орала. «Хорошо горит», Люциан наделся и встал рядом. Как и все остальные, он задрал голову и смотрел на пируэты, которые вытворяла Брунгильда над деревней. «Видать, проспиртованная», — предположил я, прикидывая, что же делать дальше. «Надо бы как-то ее потушить». «Так просто погаси свое пламя», — предложил Люциан. «Уже, я несколько раз щелкнул пальцами, теперь старая корга горит без моего участия. Как думаешь, ливень поможет?» Барт сложил руки на манер рупора, поднес их ко рту и заорал, что есть мочи. «Ныряй в лужу, старуха». Каким-то образом Брунгильда не только услышала его, но и решила сделать так, как ей говорят. Она на миг замерла на фоне выглянувшей из-за туч луны, после чего пошла на снижение так быстро, что не успела отклониться от курса и на всей скорости налетела на задранное вверх длинное копье и нанизалась на него, словно кусок шашлыка на шампур. Все присутствующие на площади перевели пораженный взгляд с определенно мертвой ведьмы на рыцаря в старых и мятых доспехах. Незнакомец же, удивленный не меньше других, таращился на старуху, которая умудрилась напороться на оружие, которое он просто держал в руках, даже не думая обращать на кого-либо. «Кажется, портал нам она уже не откроет», — шепнул мне Люциан, глядя, как навсегда затихшая Брунгильда сползает все ниже и ниже. «Правда, не удержался я от сарказма. А если ее вежливо попросить?» Барт покачал головой. «Разве что это сделает какой-нибудь некромант. Есть кто на примете? Ни одного. И у меня. Придется поискать другого волшебника. Видимо, мне не оставалось ничего иного, кроме как согласиться со спутником». Усатый, словно таракан, рыцарь придал своему не слишком-то благородному и одутловатому лицу надменное выражение и направил тощую клячу в нашу сторону. На догорающую Брунгильду он даже не смотрел. Остановившись в пяти шагах от нас, облаченный в сверкающие доспехи мужчина наклонил копье и сбросил с него дымящуюся тушку прямо в грязь. «Я сразил ведьму», — гордо выдал рыцарь и горделиво подбоченился. «Как и приказывал мне король, он прислал меня вам на помощь, жалкие крестьяне». Несмотря на пренебрежительный тон всадника, жители, как обезумевшие, принялись восхвалять своего спасителя. «Какой молодец!» Наши взгляды с этой напыщенной консервной банкой встретились. «Мое имя – Сирторас Верный», – невозмутимо поведал любитель присваивать чужие свершения. «Третий клинок короля, победитель турнира Черной Розы, гроза чудовищ и любимец прекрасных дев, воплощение доблести и чести. Такой ты охрененный!» – пробормотал я, уже устав слушать это перечисление титулов. «Может, про тебя еще книжку с картинками написать?» Рыцарь вскинул бровь. «Еще одну? Хаем, хорошая идея, смерть». Я сжал кулаки и подался было вперед, но вмешался Люциан. «Мы не крестьяне, а странствующие артисты». «Артисты?» Рыцарь от чего-то воодушевился. «Это хорошо. Вам оказана великая честь сопровождать меня в этом походе. Я тебе сейчас такую честь окажу». Сирторас пропустил мои слова мимо ушей и продолжил. «Видите ли, моего оруженосца сожрали волки. Представляете, этот недалекий кретин не смог справиться со сворой облезлых дворняк, пока я верхом изучал окрестности. Меня сопровождали еще двое, но один пал от рук разбойников, а другой утонул в реке, пытаясь выловить рыбу мне на ужин. Твою мать!» – простонал я, уже предвкушая все, что сулит мне встреча с этим напыщенным храбрецом. «Посему мне нужны верные помощники». Взгляд Тараса упал на меня. «Крепкие, способные и нести мои вещи, и отстоять их у бродяг или волков. А сам чего, не рыцарское это дело, сражаться со всякой падалью», — отрезал Тарас. «Мне следует беречь силы для великих подвигов, которые вы, как артисты, сможете воспеть в балладах. Нам нужен маг, а не приключения, так что найди кого-то другого», — посоветовал я рыцарю и уже собирался уходить, как вдруг услышал. «У меня есть связи в башне магов, как бы между делом произнес Тарас, после чего достал увесистый мешок и встряхнул его, позволяя нам услышать звон монет и средства, чтобы оплатить их весьма недешевые услуги. Если вы сослужите мне добрую службу, то получите достойное вознаграждение. Что скажешь? Тихо спросил у меня Люциан, в голове которого уже сложился замечательный, по его мнению, план. Что это хреновая идея? Честно ответил я. Барт нисколько не смутился. У тебя есть другая? Нет. Тогда придется соглашаться. Говоря со мной, Люциан продолжал заискивающе поглядывать на рыцаря и расплываться в вежливой улыбке. Сир Тарас прав. Просто так нам никто не поможет, а денег у меня лично нет. Я тоже не прихватил с собой кошель, так как не планировал столь спешно и безвозвратно отправляться на королевский континент. Оставалось лишь обреченно кивнуть. Значит, соглашаемся, этого делать мне категорически не хотелось, но ситуация складывалась крайне паршивая. Нам нужна помощь мага, деньги и... Достанешь нам светлокрыло? Прямо спросил я. За верную службу, разумеется. А не слишком ли много вы требуете за услуги? Рыцарь еще раз внимательно нас осмотрел. Наши услуги стоят гораздо большего, сир Тарас. Люциан решил мне подыграть. Вы сами в этом убедитесь, причем неоднократно. Ну если так, всадник задумчиво пожевал желтый подкрученный ус. Хорошо, если хорошо покажете себя, будет вам светлокрыл. Но взамен я требую полной и безоговорочной верности. Клянитесь. Клянемся. За нас обоих выпалил Люциан. Клянемся. Но мы об этом пожалеем, озвучил я и без того очевидный факт. Впрочем, таковым он оказался лишь для меня. Люциан же, наоборот, воодушевился. А вдруг нет? Отойдя от меня, Барт обратился к рыцарю. Мы с радостью послужим вам, сир Тарас верный. Дозволено ли нам узнать, куда лежит ваш путь? Рыцарь самодовольно улыбнулся и ответил. Отныне вы присягнули мне на верности в праве узнать о грядущих свершениях. Поскольку моя работа здесь закончена, а победа над жалкой ведьмой для доблестного воителя, подвиг весьма сомнительный, я принял решение продолжить странствие. Отныне наш путь лежит в земли вечного мрака и бесчеловечного коварства. Мы отправляемся в подземье. Люциан сразу осунулся, повернулся и виновато поглядел на меня. Ты прав, пискнул он, мы пожалеем. Сир Тарас же будничным тоном сообщил. Выдвигаемся поутру. 12. Только хуже. Портал сработал. Мы с Люцианом попали на королевский континент. С нами все в порядке. По крайней мере, пока что. Портал с нашей стороны разрушен, так что приходится искать другой. Постараемся вернуться как можно скорее. Про светлокрыло я помню. Работаю над этим. Придется отправиться в подземье, на историческую родину Тисанси. Ей, кстати, привет. Вернемся, как только, так и сразу. Не скучайте. П.С. Пока меня нет, не забывайте кормить Гаврюшу трижды в день. Вроде бы все. Никогда не умел писать письма и сообщения. Не мое это и все тут, но сейчас пришлось. Еще раз окинув критическим взглядом написанное, я немного подумал и решил добавить. П.С. Видели старую ведьму? Передайте Адалинде, чтобы меньше не легала на вино, иначе старость ее будет не в радость не только ей, но и окружающим, а закономерным итогом станет пика точеная. В плохом смысле. На этом все. Злой. С учетом дописанного я израсходовал весь тот жалкий клочок чистой и относительно немятой бумаги, который только нашелся в этой дыре, ошибочно именуемой местными гордым словом поселение. Разбуженный утром, давно не молодой гном-почтальон снова задремал, так что мне пришлось бесцеремонно растолкать его и сунуть под нос письмо и мелкую монетку, часть задатка, на который расщедрился наш с Люцианом новый работодатель. Отправишь в лесные дали. Понял? Ага, старик протяжно зевнул, продемонстрировав мне оба своих зуба. Через пяток деньков накопится достаточно почты, и все сразу и отправлю. Сегодня. Не надо мне указывать, молодой человек. Почтальон попробовал отмахнуться от меня, но его тонкая короткая ручонка попала в тиски моей хватки. Слышь, старый не человек, я тебе сейчас лицо обглодаю. Теперь все внимание собеседника принадлежало лишь мне. Отправишь сегодня. Если перепутаешь адрес или письмо не дойдет, я вернусь и пошлю посылкой тебя. Почтальон разом взбодрился и озадаченно моргнул. Так ведь живых нельзя отправлять. Мыслишь в правильном направлении. Я серьезно кивнул. Так как вы меня отправите, если... А, до гнома дошел смысл моих слов. Судя по тому, как он побледнел и судорожно закивал, понято все было правильно. Сделаю в лучшем виде. Прямо сейчас и займусь. Уж будь так любезен, иначе, Прежде чем уйти, я еще раз многозначительно глянул на засуетившегося почтальона, а потом указал ему на небольшую коробку для посылок. Гном судорожно сглотнул и пробормотал: «Так я ж туда не влезу, тогда положу в несколько, по частям». Мрачно улыбнувшись, я покинул лачугу почтальона. Путь мой лежал по главной улице прямиком к единственной здесь таверне. С утра немного распогодилось, но грязь не спешила подсыхать, что не способствовало хорошему настроению. Прежде чем войти в помещение, пришлось минут пять очищать изгвозданные сапоги под аккомпанемент урчащего от голода живота. Внутри скучали Люциан и Тип за стойкой. Других посетителей в столь ранний час не обнаружилось. Видимо, сир-рыцарь до сих пор давал храпака на втором этаже. Правильное решение. Местная кухарка не славилась расторопностью, так что за время моего отсутствия тарелки с едой за нашим с Люцианом столом так и не появились. Я заметил это сразу, как вошел, поэтому направился прямиком к стойке, за которой скучал владелец этой забегаловки. Заметив мое приближение, грузный мужик неопределенного возраста подобрался и заранее насупился. «Где наш заказ?» Четко выговаривая каждое слово, поинтересовался я. «Готовит», — буркнул мужик в ответ и демонстративно принялся протирать грязные кружки грязной же тряпкой. «За это время свинью можно не то, что зажарить, а вырастить, как и овощи. Сейчас наша главная забота — достойный завтрак для нашего спасителя». Я очень медленно вдохнул и также неспешно выдохнул. В конце концов, никто из местных не знал, что ведьму поджег именно я. Для них все выглядело как случайность, дескать, пьяная колдунья напутала в заклинании и обратила свою силу против себя. И теперь Тарас – герой, а мы с Люцианом просто мимо проходили. И вроде бы черт с ним, но хозяин таверны будто прочитал мои мысли и зачем-то брякнул: «А вам, проходимцам, придется ждать столько, сколько скажут». «Чего? Ты глухой? Еду подадут, как только будет готово. А-а-а». Мужик сорвался на крик, когда я перегнулся через стойку, ухватил его за шиворот и подтянул к себе. В моих глазах заплясало пламя. «Хочешь дожить до старости?» Мой тихий голос звучал оглушительно громко в воцарившейся тишине. Мужик кивнул раз эдак семь. «Тогда сгреби свой зад в лапы и вали на кухню. Если через пять минут на моем столе не будет дымящейся вкусной еды, дымиться будет твоя хрючевальня и ты сам». Уяснил, стоило мне отпустить мужика, как он опрометью бросился за дверь, ведущую на кухню, и принялся орать на кухарку благим матом. В ответ донеслась не менее изощренная брань. Но слушать разгоравшийся скандал мне не хотелось, поэтому я пошел за стол к Люциану. «У тебя явно проблемы с общением», — покачал головой Барт. «Плевать». Я уселся на один стул и закинул ноги на соседний. «И все же», — как можно мягче начал Люциан, «на материке такое поведение может вызвать некоторые неприятности. Давай условимся быть вежливыми с окружающими». Я не ответил. Приняв это за молчаливое согласие, мой спутник продолжил: «Итак, что нужно сделать, если с кем-то не согласен? Послать его в задницу». Люциан с менторским видом покачал головой: «Неверно, иди в задницу, ты неисправим», — печально вздохнул Барт. «Долго же до тебя доходило? Я просто хочу видеть в людях лучшие, а я хочу видеть на нашем столе еду». Специально повысил голос я и, для закрепления сказанного, стукнул кулаком по столешнице. С кухни мигом выбежал вспотевший и покрасневший хозяин таверны с двумя подносами в пухлых дрожащих руках. Следом за ним семенила приземистая кухарка с кружками и небольшим бочонком под мышкой. «Приятного аппетита, дорогие гости!» Ставший резко услужливым корчмарь расплылся в натянутой улыбке. «Проваливай», — посоветовал я ему. Не говоря ни слова, мужик оставил еду и вместе с кухаркой скрылся из виду. «Да ты сегодня сама обходительность», — заметил Люциан, заработавший ножом и вилкой с завидной скоростью. Я не ответил и тоже занялся едой. При всем моем негодовании и недовольстве местным сервисом, стоило признать, что готовить кухарка умела. Блюда пусть и незатейливые, но вкусные и сытные, да и пиво вполне вменяемое, хотя и недостаточно холодное. «Жаль, что мне не попался ледяной дракон», — с сожалением сказал я, делая второй глоток. «Смог бы охладить выпивку». «Ну, управление пламенем тоже неплохо», — с набитым ртом произнес Люциан. «Да, но я предпочел бы другую способность». «Это какую?» «Платежеспособность», — я коснулся тощего кошелька. «Задатка нашего рыцаря хватит на комнату, отправку письма и еду, но лучше нам подзатянуть пояса. Еда и проживание для друзей сиротороса за наш счет», — пискнул из-за стойки хозяин таверны. «Только не надо здесь ничего сжигать, пожалуйста. Кажется, у меня имеется еще одна способность, довольно заметил я. Заводить друзей, кисло улыбнулся Люциан, залпом осушая сразу половину кружки. Дар убеждения, друг мой, это называется запугивание. Дар убеждения, с нажимом повторил я. Барду не оставалось ничего иного, кроме как согласно кивнуть. Будем считать, что ты меня в этом убедил, хохотнул он, явно повеселевший после завтрака. Ну, оно и не мудрено, многие мужчины хотели бы начинать день с добротного пива и ароматного мяса, а особенно вкусными их делает то, что получены они совершенно безвозмездно, то есть даром. Сверху донеслись тяжелые шаги, и вскоре по лестнице спустился отчаянно зевающий сир рыцарь собственной персоной. Выглядел он помятым и смурным, вполне закономерный вид, ведь спаситель серых и убогих квасил почти до самого утра, отмечая свою победу над угнетавшей эту землю ведьмой. Молча сев за соседний стол, Тарасерта раскрыть не успел, как перед ним уже начал лебезить хозяин таверны. Миг, и перед рыцарем оказались довольно изысканные для этой дыры блюда и целый кувшин вина. Все люди равны, но кто-то равнее, философски изрек Люциан, проследивший мой взгляд. Тарасу посчастливилось родиться в семье аристократов, и он живет свою лучшую жизнь. Да и хрен бы с ним, заглядывать окружающим в рты и считать их деньги я никогда не любил, поэтому вернулся к еде и посоветовал спутнику. Если он проснулся, значит, скоро выдвигаемся. Надо поесть, как следует, и запастись припасами в дорогу. Люциан снова согласно кивнул и налег на съестное с утроенной силой. Но спешили мы зря, рыцаря пришлось ждать битых пару часов, за которые я успел не только все подготовить, но и немного подремать. И вот, обещанное сиром Тарасом поутру превратилось в довольно позднее после обеда. Причем за этим самым обедом наш воитель накидался так, что несколько раз едва не выпал из седла. Благо, идущий рядом с лошадью Люциан каждый раз вовремя поддерживал хмельного вояку, ненадолго возвращая тому весьма шаткое равновесие. Уж не знаю, на какие там подвиги нацелился рыцарь, но в таком состоянии ему лучше держаться от них подальше, как и нам. Я шел впереди, держа курс по единственной уходящей к горе тропинке. С неба принялся накрапывать теплый дождик, тихо пели птички и, вроде как, ничего не предвещало беды. Тарас уснул прямо в седле, а Люциан замурлыкал на удивление не самую тошнотворную из своих песенок. Но путешествие лишь казалось приятной прогулкой. Таковой оно перестало быть сразу же, как мы подобрались к подножью горы. Стоило выйти из небольшого лесочка, и перед нами оказалось непролазное болото, жижа в котором как-то особенно нехорошо дымилась и бурлила. Дополнял не обещавшую ничего хорошего картину растекшийся по округе едкий жиденький туман зеленоватого цвета. «Нам точно сюда?» — поинтересовался я, пнув ногой небольшой камешек. Тот с противным чавканьем вылетел из болотной жижи и оказался осколком черепа. Остальная часть настолько крепко увязла, что не сдвинулась с места. Что сказать, отличное начало. Доблестные сердца да не устрашаться скверны, выдал проснувшийся Тарас. Если не устрашаться, то есть все шансы, что они перестанут биться. Мой хмурый взгляд примечал то тут, то там подобные первому белесые камешки. Насчиталось их под три десятка, и это только в поле зрения. А местечко-то популярное. Страх не к лицу праведникам, рыцарь с отвагой, которая у него тесно граничила со слабоумием, направил лошадь вперед. Мы с Люцианом чуть отстали. Может, просто свалим, предложил я. Добром-то это все не кончится. Мы дали клятву, голос барда абсолютно не излучал оптимизма. К тому же, Тарас обещал помощь с магом и светлокрылом. И что толку с его обещаний, если наши черепа тоже останутся белеть среди этой жижи? Так-то оно так, Люциан перевел на меня печальный взгляд. Вот только если кто-то дает слово посланнику короля, то это слово считается непреложным обетом. Нарушишь его, и навлечешь проклятие на себя и всех своих родичей до десятого колена. И это работает, с сомнением поинтересовался я. О, еще как, кивнул Барт и тут же поморщился от моего зубовного скрежета. И ты не подумал сказать мне об этом прежде, чем мы вписались в эту авантюру? Ну, былого не воротишь, ведь так, хером об косяк, рявкнул я и затопал следом за рыцарем, чья кляча вроде бы не разложилась на плесени на липовый мед от соприкосновения со зловонной болотной жижей. «Да ладно тебе, Люциан», морщись и кривясь от омерзения, захлюпал ногами за моей спиной. «Мы же дали клятву на этот поход, он закончится, и мы свободны. А если он закончится нашей смертью, я даже не обернулся. Вечно ты ищешь что-то плохое. Ну так удиви меня и найди хоть что-то хорошее во всем этом дерьме», в которое мы вляпались. Мы бесплатно поели, тут же нашелся Люциан. А еще мы до сих пор живы. И это не говоря о том, что нас наградят. Так что выше нос, друг мой. Нас ждут приключения и слава. Нас ждут неприятности. Несмотря на все старания, спутнику не удалось переубедить меня. Помяни мое слово. Вы там скоро? Окликнул нас Сирторос, уже почти добравшийся до горы. Пока ваши услуги явно не стоят, Светлокрыло. Уже идем. Пропел Люциан, обгоняя меня. Не извольте беспокоиться. Беспокоиться нужно было раньше, проворчал я, ускоряя шаг. Теперь уже поздно. Миновав зловонное болото, мы добрались до новой напасти. Огромных черных дыр прямо посреди земли. Выглядели они, как трещины или разломы, в которых растеклась вязкая и непроглядная тьма, пахнущая сероводородом. Как мы ни напрягали зрение, так и не смогли разглядеть ничего, кроме практически осязаемой опасности. Только не говорите, что нам вниз. Я отступил от края одного из разломов. Нам вниз, бодро произнес Сирторос. Но сначала нужно найти подходящую брешь. И какая из них подходит? Мой взгляд скользнул по десяткам чернеющих дыр. Та, ступив в которую, мы окажемся в подземье, а не станем вечно падать в гнетущую и бесконечную пустоту. Невозмутимо сообщил рыцарь и поехал дальше, поочередно заглядывая в каждый оказавшийся на пути разлом. Надеюсь, определять мы станем неопытным путем. Я толкнул ногой небольшой камешек, и тот сорвался в темноту. Из разлома не донеслось ни звука. Доверьтесь моему чутью, слуги, самодовольно призвал Насторос и совершенно неизящно спрыгнул на землю, после чего поднял забрало и беззастенчиво высморкался в одну из дыр. Мы с Люцианом переглянулись и без слов поняли, что оба надеемся на чудо. Вдруг какое-нибудь оскорбленное чудовище сейчас вытащит из тьмы огромную лапу, сгребет рыцаря-идиота и утащит его вниз, тем самым освободив нас от клятвы. Но чуда не случилось. Сирторос потоптался на месте, походил от одной дыры к другой, шумно втягивая носом воздух и, наконец, выбрал подходящую. «Нам сюда!» — он указал в непроглядную тьму кончиком меча. «Точно!» — мой голос пропитывало сомнение. «Абсолютно!» — рыцарь обошел вокруг своей лошади и попытался втолкнуть ее в яму. Ожидаемо, животное оказалось умнее своего владельца и поддало тому копытом. От пробитой головы воителя спас только шлем. В воздухе, сделав красивое сальто, орущий Тарас свалился далеко не в тот разлом, который облюбовал. Воцарилась гнетущая тишина, которую вскоре нарушил мой голос. «Ну, помянем, придурка. Нас самих скоро придется поминать», — тихо и весьма скорбно сказал Люциан, пятясь мимо меня. Обернувшись, я увидел идущих по нашим следам волков. Вот только их и не хватало. В отличие от барда, псы-переростки меня не пугали. Зато они пугали лошадь. Кляча пронзительно заржала, метнулась в сторону, оступилась и провалилась точно в выбранную Тарасом яму. Тьма беззвучно поглотила животное и растворила в себе. Кажется, это тоже не тот разлом. Люциан продолжал пятиться, не сводя глаз с медленно подступающих волков. А как вообще понять, какой тот, а какой нет? Понятия не имею, признался Барт. Но лучше бы нам найти подходящий. Да хватит уже трястись, это же просто вол. Я осекся, увидев то, что чуть ранее заметил мой спутник. Точнее тех. Следом за обычными волками из леса вышли хищники покрупнее. Сильно покрупнее. Топорща густой черный мех и сверкая налитыми кровью глазами, больше похожие на взрослых быков волчары медленно приближались к нам, низко припадая к земле. Они глухо рычали и роняли на землю вязкую слюну. «Нужно уходить», — дрожащая ладонь Люциана легла мне на плечо, и быстро. «Они все равно догонят». Даже мимолетного взгляда на поджарые мускулистые тела волков мне хватило, чтобы понять. «Сбежать нам не дадут, придется драться. И что же делать?» — проблеял Барт, уже вжившийся в роль несчастной овечки, а точнее барана. «Смотри и учись». Я уверенно щелкнул пальцами и... «Правильно говорят, что умная мысль приходит опосля». Тут не просто так воняло сероводородом. Он или какой-то его близкий аналог буквально витал в воздухе. Твою-то, в том месте, где я разжег пламя, рвануло так, что все вокруг потонуло в огроменном огненном смерче. Взрывная волна сорвала нас с Люцианом с ног и зашвырнула точно в ту же дыру, где незадолго до нас скрылся Сирторос. Тьма распахнулась и заключила нас в свои цепкие объятия, после чего совершенно беззвучно сомкнулась над головами, разом отрезав от остального мира. 13. Глубже некуда. Вопреки моим ожиданиям, помереть не удалось. Вроде бы, по крайней мере, удара что-то жесткое вышел не смертельным, но весьма ощутимым и болезненным. Воздух с хрипом вышел из легких, дыхание перехватило. Первое, что я увидел, после того, как тьма выплюнула меня из своих скользких и холодных объятий, ночное небо с россыпью разноцветных звезд. Стоп, разноцветных. Продолжая лежать на спине без движения, я несколько раз моргнул. Нет, мне не почудилось. Звезды, действительно, были разноцветными. Они пульсировали, мерцали и двигались, а еще издавали низкий гул, словно над головой летала большая стая шмелей. Ну не на пасеку же меня занесло. Скорее всего, просто в ушах шумит. Видать, все же приложился головой при падении. Падение, точно. Для начала я сжал и разжал пальцы, затем согнул руки и ощупал тело. Вроде все на месте. Чуть побаливает затылок и спина. Ударился. Мысли тоже путаются, но и это объяснимо. Контузило взрывом. Взрывом, который сам же и устроил. Сколько раз себе говорил, что сначала нужно думать, а уже потом делать. Ну, что тут сказать, иногда я прихожу к правильным выводам, стою возле них, а потом ухожу обратно. Справа раздался протяжный стон. Скрипя, как разбитая телега, Люциан перевернулся с живота на спину и уставился вверх. «Я умер», – прошептал он. «А что очень хотелось?» Мой голос звучал хрипло и устало. «Смотря что ждет нас дальше», – после недолгой паузы отозвался Барт. «Ни хрена хорошего». Люциан рассмеялся, но тут же закашлялся и схватился за ушибленную грудь. «Опять ты за свое?» – сдавленно спросил он. «Я имею право хранить ворчание. На удивление легко мне удалось сесть». Люциан с горем пополам тоже повторил этот маневр, который дался ему лишь с третьей попытки. Оглядевшись, мой спутник тряхнул головой, поморщился и потер глаза. «Мы в подземье, откуда мне знать?» Я встал и пригляделся к подозрительному и необычному небу. На поверку оно оказалось каменным неровным потолком, с которого свисали острые наросты. Благо ни один из них не спешил срываться и падать нам на головы, как и толстые светлячки-мутанты, чьи светящиеся брюшки показались мне звездами. Но мрак разгоняли не только диковинные насекомые. Помимо них на стенах, полу и потолке росло множество самых разных растений, судя по всему, люминесцентных. Они мягко светились разными цветами, словно неоновые вывески на оживленной торговой улице из моей прошлой жизни. Несколько огоньков бликовали на тусклой знакомой поверхности. Доковыляв до ближайших зарослей, я ухватил бесчувственную тушу Тараса за кованный сапог и выволок из фиолетового куста, который, судя по извивающимся отросткам, собирался закусить этой стальной консервой. Живой, Люциан подошел ближе и склонился над Тарасом. Черт его знает, я опустился на колено и попробовал поднять помятое лошадиным копытом забрало. Бестолку. Шлем стащить тоже не удалось. Из-за деформации он цеплял своего благородного обладателя за подбородок. Дерни посильнее, и можно свернуть Тарасу шею. И что нам с ним делать? Барт обошел распластавшееся на земле тело и остановился на прежнем месте, задумчиво глядя на нашего работодателя. Вместо ответа я бесцеремонно пнул рыцаря в бок и потребовал: «Вставай, железный дровосек, пора идти в изумрудный город». Ноль реакции. Пришлось пнуть посильнее. «Не пойму, ты пытаешься его разбудить или просто бьешь?» — вскинул бровь Люциан. «Одно другому не мешает». Четвертый пинок извлек из закованного в доспехи увольня протяжный стон. «Оно живое», — без особой радости произнес я, цитируя ставшую культовой фразу Виктора Франкенштейна. «Почему оно?» Ожидаемо, Люциан меня не понял. «Потому что рыцарь наш, говно», — так как-то раз не спешил возвращаться в чувства, я не отказал себе в удовольствии пнуть его еще разок. На этом пришлось остановиться, так как колотя по железке можно и пальцы на ноге сломать. К тому же, Тарас все же пришел в себя. Он вдруг вскочил, выхватил меч и едва не лишился еще двух помощников. Благо реакция меня не подвела, так что удалось сохранить на плечах не только свою голову, но и уберечь от совершенно идиотской смерти одного нерасторопного барда. Резко дернув Люциана на себя, я заорал: «Свои, придурок!» А Тарас смешно извернулся, чтобы мы оказались в его зоне видимости, искаженная из-за мятого забрала. «Это вы, мои верные слуги». Он, к моему облегчению, вложил меч в ножны. Правда, лишь со второй попытки. Где мы очутились? Видимо, в подземье. Я снова огляделся. По крайней мере, мы под землей. Это точно. Значит, мы практически у цели. Духовитости рыцаря оставалось лишь позавидовать. Он либо чрезвычайно смелый и настойчив, либо туп, как пробка. Скорее всего, и то, и другое. А где мой верный боевой конь и поклажа? Не дав мне ответить, Люциан выступил вперед. Он благодарно кивнул мне за недавнее спасение и сообщил: «К моему прискорбию, безвозвратно утеряны по независящим от нас обстоятельствам. Что ж, ладно, Тарас неожиданно легко принял утрату. Материальные ценности – ничто, по сравнению с песнями, в которых воспоют мои подвиги. Безусловно, поддакнул Барт, у меня уже начал намечаться сюжет и первые строфы. Но для того, чтобы сложить песнь, нужно больше деталей. Например, куда мы отправимся дальше. Дальше, Тарас попытался снять шлем, но у него, ожидаемо, ничего не вышло. Дальше пойдем по пути славы. Может, пойдем по пути к кузнецу какому-нибудь, предложил я, скептически глядя на деформированный шлем с отломившимся плюмажем. Лучше бы снять это ведро с твоей головы, сир рыцарь. Ерунда, Тарас дернул головой. Мне и так вполне неплохо. Ну, хозяин-барин, буркнул я, давно смекнув, что спорить с работодателями и командирами бесполезно. В какую там сторону ведет путь славы-то? Сир Тарас выпрямился и, подбоченившись, поглядел по сторонам. Каждый поворот его головы сопровождался душераздирающим скрежетом мятого металла. С этим оставалось лишь смириться, как и с характером рыцаря без страха, но с упреками. Туда, кажется, Тарас ткнул пальцем в случайном направлении и, не дожидаясь нас, бодро затопал вперед. Он ведь пошел наугад, Люциан задал вопрос, ответ на который сам прекрасно знал. Ага, по неведомому нам пути славы, фыркнул я и зашагал следом, в глубине души надеясь, что Тарас споткнется, упадет и свернет себе шею до того, как сведет нас в могилу. Пока мы продвигались по подземью, Люциан разглядывал потолок. Наконец, он не выдержал и спросил, а как мы сюда попали? Я не вижу наверху никаких дыр. Последнее слово вызвало у меня в душе теплую волну ностальгии. Как говорил мой комбат, дыра у тебя в заднице, а это отверстие. Грубо и совершенно неизящно, Барт высказывания не оценил. И все же, где те отверстия, которые мы видели наверху? Вам, крестьянам, неведомы тонкости магической материи, прогудел сир Тарас. А рыцарям они ведомы, тут же ядовито поинтересовался я, чем заслужил неодобрительный взгляд Люциана. Тарас же не уловил сарказма и невозмутимо ответил. И рыцарям они неведомы, но по иной причине. Вы, селяне, просто скудоумны и невежественны, тогда как наше сословие занято куда более важными делами, нежели изучением древних манускриптов. Это дело магов. Тише, шепнул Люциан, заметив, как помрачнело мое лицо и сжались кулаки. Руки так и чесались доходчиво объяснить шагающему впереди самодовольному болвану, кто тут скудоумный и невежественный. Барда услышал не только я, но и Тарас. Он согласно кивнул и понизил голос. Ты прав, нам следует говорить тише. Подземье хранит множество опасностей и тайн. Что же до тех отверстий в земле? Это истончение магического полотна, окутывающего здешние края. Своеобразные порталы небольшого действия, причем лишь в одну сторону. Какие-то ведут в бездну, а какие-то, Тарас развел руками, сюда. По крайней мере, так говорят придворные маги и ученые мужи. А нормального входа в подземелье не существует. Мне все же удалось подавить волну гнева. Их несколько. Но они были мне совершенно не по пути. Ну конечно, мне оставалось лишь покачать головой и поблагодарить судьбу за то, что сохранило нам жизни, пусть, возможно, и ненадолго. Поэтому ты не придумал ничего лучше, чем сигануть в первую попавшуюся сомнительную яму. Риск – дело благородное. Тебе не понять, отозвался Тарас. Ну да, куда уж мне, общение с жителями лесных далей закалило мой характер, позволяя игнорировать большинство ерунды, сказанной окружающими. Срабатывало не всегда, но в этот раз получилось обойтись без рукоприкладства. В конце концов, природа уже обидела Тараса куда сильнее, чем смог бы я. А что там об опасностях? Осторожно поинтересовался Люциан. О, тут их превеликое множество, бодро отрапортовал сир-рыцарь. В этом мире нет места лучше для свершения подвигов, или для поисков собственной смерти, дополнил я, приметив у противоположной стены каменного тоннеля белеющие кости. Какому-то бедолаге не повезло. Пролежал он тут слишком долго для того, чтобы понять, что случилось. Но я все же чуть отстал от спутников и приблизился к скелету. Вроде человек был довольно крупный и рослый. Все кости целы, правда, на многих трещины и следы от зубов. Помер мой новый знакомец явно не от старости. Об этом свидетельствовал и его превратившийся в ржавую железяку меч. Обнаженное оружие лежало рядом с владельцем, такое же бесполезное, как и он сам. Мечи в этом мире носили люди богатые. Значит, передо мной скорее всего рыцарь, пусть и без доспехов. Собрат Тараса, кто знает, может наш с Люцианом работодатель составит ему компанию, привалившись к стене чуть дальше. «Мне же придется постараться, чтобы подобной судьбы избежать. Нельзя мне помирать, огород еще не засажен». «Злой», — окликнул меня Барт, — «кажется, у нас проблема. Скажи что-нибудь новое. У меня проблемы каждый день с тех пор, как я тут оказался». Мои спутники стояли у развилки. Влево и вправо уводили два тоннеля размером с пятиэтажку. Каждый подсвечивали разноцветные растения, жуки и яркие причудливо изогнутые грибы с тонкими шляпками. Зрелище завораживающее, но и зловещее одновременно. И в чем проблема? Я подошел к рыцарю. Пусть славы оборвался, отнюдь. Дернул головой Тарас. Просто задумался. О чем? В какую сторону нам идти? Мы заблудились. Тут же забеспокоился Люциан. Что за вздор? Обернувшись, рыцарь посмотрел на Барда. Я просто думаю, куда лучше пойти. Это совершенно разные вещи. Нет, если не знаешь, куда идти, то это значит, что ты заблудился. Мне не оставалось ничего иного, кроме как поддержать Люциана. Для вас может и так, но не для меня. Вытащив меч, Тарас отсалютовал им высокому потолку. Рыцари не блуждают, они идут к цели. А лучше бы шли нахрен, вздохнул я. Но сир Тарас меня уже не слушал. Повинуясь, видимо, какому-то наитию, он доблестно потопал налево, отчаянно гремя сталью доспехов на все подземья. «Не тревожьтесь, слуги, отчего-то решил приободрить нас работодатель. Со мной вам ничего не грозит. Ни одно чудовище не подкрадется к нам незамеченным. У меня глаза орла, уши лисицы, нос волка и пожизненный запрет на посещение зоопарка». Вновь не удержался я от очередной колкости. Но Тарас снова не слышал ничего, кроме своей бравады. «Будь с ним повежливее», — шепнул мне Люциан. «С чего вдруг?» — изумился я. «Он же конченый идиот. А может, все не так? Вдруг у него проблемы? Наверняка. Вот видишь», — обрадовался Барт, но улыбка сползла с его лица, когда я договорил. «Все его проблемы от того, что он конченый идиот. Но, что хуже, сейчас это наши общие проблемы. У тебя просто проблемы с контролем гнева», — вздохнул Люциан, обгоняя меня и следуя за Тарасом. «Правда, что ли? А я все думаю, почему мне хочется дать тебе пинка? И давно у тебя такие мысли?» — вполоборота спросил Барт, с первой нашей встречи. «О чем вы там шепчетесь?» Тарас, в отличие от Люциана, не считал нужным смотреть на собеседников. Вместо этого он бодрым маршем пер вперед, словно паровоз, нещадно вытаптывая светящуюся травку кованными сапогами. «О нашей дружбе», — просто ответил Барт, — «а я сразу заметил, что вы добрые товарищи». Рыцарь кивнул своим словам, а я покачал головой и пробормотал. «Он не только тупой, но еще и слепой». Последнее, впрочем, как и первое, оказалось чистой правдой. Увлеченный своими мыслями, сир Тарас споткнулся, полетел вперед и врезался в огромный валун. И все бы ничего, вот только его меч при этом по рукоять вошел в этот самый камень. Не успели мы ничего сделать, как камень выпрямился и оказался какой-то смесью медведки и гориллы. Огромные передние лапы заканчивались когтями-ковшами, на округлой серой голове темнели два крохотных черных глаза, нос отсутствовал, зато имелась огромная пасть с острыми дергающимися мандибулами. Еще одно чудище повержено мною. Не растерялся Тарас и попробовал достать свой меч из бока твари. Клинок вошел точно между двумя на вид прочными пластинами. Тварь, естественно, этого не оценила и приложила воина с такой силой, что он впечатался в каменную стену. Второй раз за недолгое время шлем спас жизнь своему носителю, а я опять убедился в том, что под сталью и черепной коробкой у Тараса абсолютно пусто. Отскочив от стены, как резиновый мячик, он вскочил на ноги и завопил. «Как смеешь ты, чудовище, поднимать руку на благородного воителя? Будь благодарной тварью и прими достойную смерть. Я оказываю тебе честь, пачкая меч твоей грязной кровью». Мы с Люцианом от удивления раскрыли рты. Да что тут говорить, от такой речи охренело даже чудовище. Оно уставилось на Тараса и, кажется, на уродливой морде даже проступило искреннее удивление. Продлилось это недолго. Второй хук обитателя подземья снова впечатал рыцаря в стену и отправил его в глубокий нокаут. Тут даже рефери не требовался, чтобы понять, бой проигран. Но подземная тварь уже вошла во вкус и поперла на нас, растопырив свои загнутые передние лапы и быстро перебирая задними, похожими на паучьи. «Сделай что-нибудь», — заверещал Люциан, прячась за мою спину. Я взмахнул рукой, посылая в сторону противника огненный шар. Тварь закрылась передними конечностями, словно щитом. Брызги пламени разлетелись во все стороны, не причинив ей никакого вреда. «А есть заклинание помощнее?» Уже не слишком веря в мою победу, Барт принялся пятиться назад. «Кажется, огонь тут бесполезен. Для вида я попробовал еще несколько раз атаковать, но одинаково безрезультатно. Пламя лишь облизывало наросты под кожей чудовища, не причиняя тому никакого вреда. А запасной план у тебя есть?» Голос Люциана звучал уже откуда-то издалека. «Да, ори и беги, это легко». Барт набрал в грудь побольше воздуха и истошно завопил, улепетывая прочь. Такой маневр вкупе с пронзительным звуковым сопровождением отвлек внимание твари. Она задрала голову и неистово замотала ей, словно ор Люциана причинял ей физическую боль. На подобный дополнительный эффект мне рассчитывать не приходилось, но так даже лучше. Кувыркнувшись вперед, я проскользнул между кривых лап и двумя руками схватился за рукоять все еще торчавшего в теле монстра меча Тароса. На миг мои глаза встретились с черными глазами существа. «Авада Кедавра, сука», — сказал я и пробудил свою силу. Магия драконоборца в один миг раскалила рыцарский меч до бела, превратив внутренности твари в кипящее варево. Прошедшее через клинок пламя взорвалось где-то в брюхе, после чего из пасти чудовища повалил черный дым. Завоняло паленой плотью. Существо неистово задергалось, после чего обмякло и завалилось на бок. Люциан соизволил обернуться, после чего прекратил сначала бежать, а потом уже орать. Осторожно приблизившись, он вкрадчиво спросил: «Сдох, кто из них?» Я стоял между рыцарем и чудовищем. «Тот, который страшнее», — Люциан указал пальцем на тварь. «Тарас так-то тоже не красавец». Не успел я договорить, как сир-рыцарь вскочил на ноги, ошалело огляделся и крикнул, увидев поверженного врага: «Еще одна славная победа Тараса Верного». После чего снова лишился сознания и повалился на пол. Мы с Люцианом переглянулись и одновременно пожали плечами. 14. Достойный подвиг. В подземье не светили солнца, под каменными сводами не висело ни луны, ни звезд, да и часов на стенах никто не разместил. Поэтому не получалось точно определить, сколько мы тут проторчали. Судя по моим ощущениям, минули примерно сутки. По крайней мере, я поспал, побродил по чертовой темноте в не самой приятной компании, а теперь вот вновь захотел на боковую. К счастью для нас, никто больше не собирался нас жрать. То ли не хотели связываться с сомнительными скитальцами, то ли местных обитателей отпугивал запах крови убиенной нами твари, чьи бренные останки мы тащили в карманах. Несмотря на жуткий внешний вид, чудовище оказалось вполне съедобным, а дар драконоборца обеспечил жесткому и волокнистому мясу достойную прожарку. Не мраморная говядина, конечно, но на безрыбье сгодится, ведь припасы Тараса сгинули вместе с его клячей.